Эту сказку, ребята, принес вам теплый ветер из-за океана, с далекой Кубы, острова в Карибском море. Там яркое солнце светит круглый год. Там растет сладкий тростник, высокий-высокий, выше каждого из вас раза в три. Из этого тростника варят кубинцы сахар. Там зреют бананы и апельсины, ананасы и мандарины. И зреют они не под стеклянной крышей в оранжерее, а под открытым ясным небом. Ну разве не интересно побывать в таком цветущем крае? Еще издали, с теплохода, ты увидишь пальмы и лимонные рощи, и желтый песок у синей воды. Много веселых, сильных людей увидишь ты в порту. Это моряки и резчики тростника, грузчики и рыбаки, веселые чистильщики сапог и шоферы. Спроси любого из них о дедушке Амбросио, охотнике-балагуре в высокой белой шляпе с ружьем в руках, и каждый расскажет тебе о том, как добраться до небольшого поселка на склоне зеленых гор. Там, под высокой кокосовой пальмой, в маленькой кофейне, собираются теплыми вечерами все охотники поселка и не спеша ведут мирную беседу. Тут ветки раздвинулись, и передо мной кабан. Ой, и, наверное, большой. Ну, ясно, не маленький. Ну, метров это... метров... ну... с половиной. Да, тогда уж это целый слон. Так где же он? А? Почему ты его не принес? Неужели непонятно? Кабан был такой большой, что я не мог донести до дома такую тяжесть. Ну, пришлось оставить его в горах. Да, ловкому слову и поверить можно. Что? Что такое? Что это? Это ты, Амбросио? У тебя все в порядке? Это ружье. Стреляет не всякий раз, а уж если выстрелит, разваливается на части. Найдется тут нам местечко. Ну, конечно, конечно, иди сюда. Здесь и тебе, и твоему ружью будет уютно. А вот скажи-ка, Рохас, пошел бы ты с таким ружьем на твоего огромного кабана, а? Ну? Амбросио, ты слышал эту историю? Что ж, хорошая история. И кабан мне очень понравился. Только со мной случился еще более замечательный случай. Ведь все вы знаете, что мое ружье бьет без промаха. Ну, конечно. И кладет на повал любого зверя, если, конечно, вообще захочет выстрелить. Первый раз я выстрелил из него в далекой юности. Но это был выстрел, которого я никогда не забуду. Так. А кого же ты подстрелил? Кто? Я? Да. Горного козла. И, конечно, он был в три раза больше моего кабана. Да нет, это был самый обыкновенный козел. Но выстрел, представьте себе, одной пулей я прострелил козлу ухо и заднюю ногу. Одной пулей? Да. А как же это могло получиться? А очень просто. В эту минуту, когда я целился, козел почесывал себе ухо задней ногой. Ну, молодец. Да, молодец, Амбросио. Славно стреляет твое знаменитое ружье. Да, да. И охотник ты хоть куда. И не только на охоте стреляет мое ружье. Уж такой строптивый характер у этой штуковины. Как-то представьте, возвращаюсь я от приятеля. С солнце ярко светит, ветерок дует. На душе у меня как никогда спокойно и хорошо. Вспоминали мы с Мигелем дни нашей молодости. Ружье, как всегда, со мной, конечно. И вдруг... Держи его! Держи! Лови его! Бей его! Дай его! Я его! Ишь, издеваться надо! Лови его! Я и охнуть не успел, как толпа оказалась рядом со мной, и тут ружье мое как бабахнет! Да что же, стреляй! Пойдем отсюда! Спасибо тебе, добрый человек, за помощь. Ты спас мне жизнь. А что они от тебя хотели? Да не знаю. Я делал все, как они велели. Да что такое случилось, объясни толком. Я шел по улице. Ну? А двое бронились возле лавки. А я возьми да и скажи. В чужое дело я без спроса совать не стану носа. Так всегда наша бабушка говорила. Ну и что? И тут один из этих сумасшедших подскакивает ко мне с кулаками и кричит: «Ах ты глупец! Издеваешься еще! Нет, чтобы сказать, сейчас совет я добрый дам, скорее расстаться надо вам, не то беда случится». Ну вот, поколотили меня и разбежались. А те другие, что гнались за тобой, откуда взялись? А, я решил запомнить умные слова, шел и повторял их. Вот поравнялся с церковью, а там, после венчания, молодая чета выходила. Ну? Услышал муж, как я твержу, сейчас совет я добрый дам, скорее расстаться надо вам. Да как влепит мне за трещину? Ой! Кричит: «Несчастье хочешь накликать?» И все гости тоже закричали и велели мне твердить слова: «Живите дружную семьей, куда один, туда другой». Так это они со свадьбы сбежали, чтобы отлупить тебя? Да нет, это не они. Я пошел дальше своей дорогой и все повторял: «Живите дружную семьей, куда один, туда другой». Ну, правильно. А навстречу шла похоронная процессия. Один из тех, кто шел в процессии, услышал эти слова, разозлился и бросился за мной. И все его дружные родственники тоже понеслись. И как заклинание кричали мне вслед: «Глупец, еще беду нам накличешь. Повторяй, ты к берегу причалил, брат, другие пусть повременят». Ах, вот в чем дело. Так это они за тобой гнались? Ну что ты? Они не посмели сбежать с похорон. А я шел своей дорогой и все твердил: «Ты к берегу причалил, брат, другие пусть повременят». Ну, вот, так правильно. Ну, вот тут-то меня и настигли эти сумасшедшие с баграми и веревками. Они на берегу пруда вытаскивали двух тонущих. Один-то был уже около берега, он и услышал мои слова: «Ты к берегу причалил, брат, другие пусть повременят». Вот тут-то они меня и настигли. А помнишь, Амбросио, как ты жил в белой вилле, как настоящий король? Каждое утро купался в мраморной ванне, ел на завтрак двойной бифштекс, и каждый вечер слуги носили тебя на носилках в горы, а? Да, да. А там я сидел на складном стуле, слушал песни и курил толстые сигары, любуясь закатом солнца. Да, вот это уже похоже на настоящее вранье, Амбросио. Неужели и здесь тебе помогло твое ружье? Нет, Рохас, ружье помогло мне избавиться от такого счастья. Ну, Амбросио, не напускай туману, рассказывай. Давай. Давно это было. Как-то раз пришел я, как сейчас, вот в кофейню, а там сидит мой друг Педро. Амбросио! О, Педро! Слушай, Как тебе нравится твой сосед чужестранец, а? А что? Ну, ведь его вилла с широкой лестницей, высокой башней за рекой, как раз напротив твоего домишки. Да, да, живет он там, как король. Каждое утро купается в мраморном бассейне, ест на завтрак двойные бифштексы. Ага, ага, да и каждый вечер слуги несут его на носилках в горы. Ой, и живет он так, как тебе и не снилось в твоей старой развалюшке. Ну и что же, мне и в моем доме неплохо. А вот захочу, так стану жить в белой вилле вместе с чужестранцем целую неделю. Ой, ой, ой, и есть двойные бифштексы. Каждый день, а по утрам купаться в мраморном бассейне. Выдумывай, богач тебя и на порог не пустит. Не только пустит, упрашивать будет, чтобы я погостил у него подольше. Да все это выдумки. Не бывать такому в наших краях. А вот прямо сейчас, назло тебе, и отправлюсь к нему жить. А, давай, давай. А мы следом потихоньку. Все услышим и увидим, как полетишь ты с порога кувырком. Хоть будет кому тебя поддержать. Да-да. Да-да, войдите. Добрый день, господин. Простите, что побеспокоил. Скажите мне, сколько стоит вот такой золотой самородок? Что? Что за чушь ты несешь? Какой самородок? Ой. Да, да. Какой? Вот такой. Такой большой? Да. Неужели такой большой? Да даже еще чуть-чуть побольше. Вот такой. Это надо бы рассчитать не спеша. Эй, там, подайте 2 двойных бифштекса. Мы позавтракаем вместе. Но расчеты займут много времени. Придется тебе погостить у меня до ужина. А пока можешь пойти в бассейн. Там тебе будет приятно. Эй, кто-нибудь! Кто-нибудь там! Подайте Амбросио купальный халат и проводите в бассейн. И в тот же вечер весь поселок, все охотники и мои друзья увидели, как из дверей белой виллы на нарядных носилках слуги вынесли чужестранца, а на вторых под шелковым балдахином торжественно восседал я с толстой сигарой в зубах. Весь вечер сидели мы в горах, на складных стульях курили, любовались закатом солнца и слушали песни поселковых романсеров. Хитрый чужестранец в тот же вечер и не начинал своих расчетов. Пришлось мне остаться у него до утра, а потом еще до утра. Так и прошла неделя. И всю неделю я купался в мраморном бассейне, ел и пил в волю, и каждый вечер отправлялся в горы на прогулку. Ах, как ухаживал за мной в эти дни богач! Как радушно угощал, как горячо уверял в своей верной дружбе. Наконец, решил, что сполна заслужил мое доверие. А все-таки, Амбросио... Да, господин. Где зарыл ты свое сокровище? Ведь для того, чтобы рассчитать цену, я должен увидеть золото. К Какое золото, господин? Ну, а самородок? Вот такой. Вот такой? Ну да. И даже больше, вот такой? Ну, конечно, вот такой. Господин, разве я говорил вам, что нашел самородок? Я только хотел узнать цену, а золота у меня никогда и не было. Что? Что ты сказал? Ах ты, жалкий лгун, обманщик, вор! Господин, залез в мой дом, ел мою пищу. Слуги, гоните прочь этого человека и никогда не впускайте его в мою богатую виллу с широкой лестницей и высокой башней. Но я не стал дожидаться, пока слуги вытолкают меня за дверь. Одним прыжком очутился я в саду, птицей перемахнул через ограду, а час спустя уже сидел в кофейне вместе с друзьями. Молодец, молодец, ты сдержал свое слово, Амбросио. Целых 7 дней жил в белой вилле чужеземца и жил как настоящий король. Да, да, да, вилла была хороша. Но скажу, положа руку на сердце, мне куда милее мой маленький домик с окошками на 3 стороны. А ведь я тогда его чуть не лишился. И спасло меня только мое старое ружье. Ты, да кому ж понадобился твой домишко? Ведь его, наверное, построил на склоне горы еще твой дед. Конечно, никому не нужен был. Только история с богачом не кончилась. Не знал он, как и отомстить мне. Долго думал и придумал. Решил купить участок земли вместе с моим домом, а меня вон выгнать. Но сначала явился ко мне в дом и заявил, что будет здесь жить до тех пор, пока я не отработаю все деньги, что потратил он на меня, в то время как я жил в его доме. Поселился на первом этаже, мне каморку на чердаке оставил. Ходит по двору и распоряжается. Это что за дерево? Дерево. Ну, разве это дерево? Дерево. Вот у меня на родине деревья. В 3 раза толще ваших. Спилите сейчас же. А это кто? Кошка? Кошка, господин. Тощая. Еще больная, наверное. Прогони прочь. А это что за развалюха? Сарай, господин. Он портит вид на гору. Убери эту развалюху. И так целый день. Двор весь разорил, за дом взялся. К ночи устал, спать лег. А я заперся на замок в своей каморке на чердаке и стал думать, как же избавиться навсегда от чужестранца. Долго думал, и если бы не ружье, никогда не придумал. А посмотрел на него и сразу же догадался, что делать. Одним словом, с этого дня стал я ходить на охоту каждую ночь. Едва смеркалось, я надевал тяжелые сапоги и бух-бух-бух спускался по скрипучей лестнице с чердака. Хлопал дверью бух-бух и уходил в горы со своим знаменитым ружьем. Но вы ведь знаете, мое старинное ружье имело одно неприятное свойство. Оно стреляло не всякий раз, а если стреляло, то сразу же разваливалось на части. Делать нечего. Приходилось мне среди ночи возвращаться домой. Ту-ту-ту, бух-бух! Изо всей силы стучался я в дверь своей хижины и будил чужестранца. Ну, а потом начиналась починка ружья. Этим делом я занимался добросовестно, не спеша, с большим старанием. Изо всех сил грохал прикладом об пол, скрипел пилой, стучал молотком, привинчивал, приколачивал. И, наконец, начиналась пальба. Надо же было испробовать, хорошо ли ружье стреляет. Мой чужестранец все ночи напролет ворочался в постели. Он побледнел, позеленел от бессонницы, потерял аппетит и, наконец, не выдержал. На третью ночь он выскочил во двор, потрясая кулаками, и завопил: «Будь проклята твоя страшная пушка, оставайся с ней один!» Слуги подхватили тяжелые носилки, и чужестранец отбыл в свою белую виллу с широкой лестницей и высокой башней. А я с тех пор перестал по ночам ходить на охоту и дал отдых своему замечательному ружью. Вот на сегодня и все сказки знаменитого старого охотника дедушки Амбросио. Я слышал их на далеком цветущем острове Куба, в поселке на склоне зеленых гор, в маленькой кофейне. Там, под кокосовой пальмой, теплыми вечерами беседует старый дед со своими друзьями, рассказывает им о своем старинном ружье, которое само попадает в цель. Вы слушали, ребята, сказку «Ружье дедушки Амбросио». Сочинили ее на далеком острове Куба, а исполнили ее для вас артисты Вячеслав Дугин, Агрий Аукшкап, Алексей Кузнецов и Владимир Пинчевский.